Далеко отсюда, в солнечном уголке, там, где не бывает ни мороси, ни тумана, ни дождя, и прибой не выбрасывает на берег незваных гостей, в многоквартирном доме, где комнаты сдавались в наем, словно пение сирены, раздавалась сопрано Фанни. «Скажи ему», — услышал я, как она пропела, — «скажи, у меня есть новая запись волшебной флейты Моцарта». Она говорит: «Я слышу ее, миссис Гутьеррес, передайте ей. Слава Богу, это благостная музыка». «Она хочет, чтобы вы ее навестили. Соскучилась, — говорит, — надеется, вы простили ее. Так сказала». «За что?» — силился я вспомнить. «Говорит...» — голос Фанни парил в теплом чистом воздухе. «Скажи, пусть приходит, но никого с собой не приводит». Эти слова нокаутировали меня. Призраки некогда съеденного мороженого зашевелились и подняли головы у меня в крови. Разве я когда-нибудь приходил к ней не один? Я задумался. Интересно, кого, по ее мнению, я могу привести к ней без приглашения? И тут я понял. Халат, что по ночам висит у меня на двери, пусть там и висит. Канарейки на продажу. Нечего тащить к Фанне их опустевшие клетки. Львиная клетка в канале, не кати ее перед собой по улицам. Призрак оперы, не сдирай его с серебряного экрана, не прячь в карман, не надо. Господи, Фанни, подумал я, неужели туман дополз и до тебя? Неужели добрался до вашего дома? Неужели дождь коснулся твоих дверей? Я так громко закричал в телефон, что, наверное, Фанни услышала меня этажом ниже. Передайте ей, миссис Гутьеррес, я приду один. Один. Но скажите, что я не знаю, смогу ли прийти. У меня денег нет, даже на трамвай. Может быть, я приду завтра. Фанни говорит, если придете, она денег даст. Здорово, но пока в карманах пусто. И тут я вдруг увидел, что дорогу переходит почтальон и кладет конверт в мой почтовый ящик. «Не вешайте трубку!» – завопил я и побежал. Письмо было из Нью-Йорка, в конверте лежал чек на $30 за рассказ, который я только что продал в журнал «Странные истории». Рассказ про человека, который боялся ветра, а тот преследовал его повсюду, от самых Гималаев, и теперь по ночам сотрясал его дом, жаждал забрать его душу. Бегом я вернулся к телефону и закричал: «Я иду в банк, если получу деньги, вечером приеду!» Фанни передали мои слова, и прежде чем наша посредница повесила трубку, Фанни пропела три такта арии с колокольчиками из «Лакме». Я бросился в банк. «Кладбищенский туман», — думал я, — «не вздумай пролезть передо мной в трамвай, когда я поеду к Фанни». Если Пирс был большим «Титаником», плывущим ночью навстречу айсбергу, в то время как пассажиры переставляли стулья на его палубе, а кто-то пел «Я все ближе к тебе, о Господи» и норовил при этом ударить по взрывателю с тротилом, то дом с комнатами, сдающимися в наем на углу Темпла и улицы Фигуэроя, со всеми своими занавесками, жильцами, с нижним бельем, сохнущим на веревках почти во всех окнах, со стиральными машинами, крутящимися, как безумные в прачечной на заднем дворе, с запахом мексиканских лепешек и закусок из соленого мяса, пропитавшим все коридоры. Этот многоквартирный дом просто безмятежно плавал посреди пригорода Лос-Анджелеса. Сам по себе это был маленький остров Эллис. Эллис – небольшой остров в заливе Аппер-Бэй близ Нью-Йорка. С 1892 по 1943 годы – главный центр по приему иммигрантов в США. Плывущий без руля и без витрил, населенный людьми из 16 стран. Субботними вечерами на верхних этажах устраивались праздники энчилады. Энчилада – мексиканский пирожок тортилья с начинкой из курицы, сыра, томатного соуса с перцем. И в коридорах танцевали конгу. Конго – танец африканского происхождения, популярный на Кубе и в странах Латинской Америки. Танцующие стоят друг за другом, образуя цепочку. Но в будние дни все двери были закрыты. Люди уходили к себе рано, они работали в центре города, на складах готового платья, в дешевых магазинах или в долине, на предприятиях, оставшихся от оборонной промышленности, или продавали дешевую бижутерию на Олвера-стрит. О самом доме никто не заботился. Хозяйка миссис О'Брайен старалась появляться здесь как можно реже, она панически боялась карманников и свято берегла свое 72-летнее целомудрие. Если кто и опекал дом, то это Фанни Флорианна. Только она умела со своего балкона, на втором этаже, словно с балкона оперного театра, так нежно пропеть свои распоряжения, что даже мальчишки в бильярдной через дорогу переставали галдеть и задираться. Словно петухи или голуби подходили к балкону с киями в руках, махали ими и кричали ей «Оле!». На первом этаже жили трое китайцев. Ну и, конечно, вездесущие Чикано. Чикано – американец мексиканского происхождения, живущий в США. На третьем – японский джентльмен и шесть молодых людей из Мехико-Сити, у которых был один белый как мороженое костюм на всех. И они по очереди щеголяли в нем раз в неделю по вечерам. Там же жили несколько португальцев, ночной сторож с Гаити, два торговца с Филиппин и еще несколько чикано. На последнем этаже жила миссис Гутиерес, обладательница единственного в доме телефона. Второй этаж почти весь занимала Фанни и ее 380 фунтов. Здесь же жили две сестры, старая дева из Испании, торговец с ювелирными изделиями из Египта и две леди из Монтеррей, про которых судачили, будто они за скромную плату продают свои милости проигравшимся и сластолюбивым игрокам в пул, если тем поздними вечерами по пятницам удается без посторонней помощи вскарабкаться по лестнице. «Каждая мышка в свою норку», — говорила Фанни.